План-схема перепрограммирования. Первый шаг. Определите для себя ту болезнь или тот симптом, от которых вы хотите избавиться. Второй шаг. Установите контакт с той частью подсознания, которая ответственна за возникновение данной болезни. А. Задайте внутрь себя вопрос. Готова ли та часть подсознания, которая ответственна за возникновение болезни, общаться со мной на уровне сознания? Б. Установите значение сигнала «да», «нет». Это может быть ощущение, образ, внутренний голос или движение пальца или маятника. Третий шаг. После того, как вы установили связь, обратитесь к этой части подсознания с таким вопросом. Готова ли ты мне сообщить о том, какое мое поведение, какие черты характера или какие мои мысли и эмоции привели к болезни? А. Если вы получаете ответ «да», то попросите сообщить об этом поведении и эмоциях конкретно. Сообщи конкретно, какое мое поведение, какие черты характера или какие мои мысли и эмоции привели к болезни. Б. Если получили ответ «нет», то это значит, что такое поведение есть, но подсознание пока не готово сообщить вам о самом поведении. В таком случае примите это и переходите к следующему шагу. Четвертый шаг. Выясните намерение, функцию, соответствующей части подсознания. А. Задайте ей такой вопрос. Готова ли ты сообщить мне о том, что ты стараешься для меня сделать с помощью проблемного поведения? Б. Если получаете ответ «да», попросите сообщить об этом конкретно, на сознательном уровне. Сообщи мне конкретно, какое полезное намерение ты для меня осуществляла. Сформулируйте намерение позитивно, так, чтобы оно устраивало вас. В. Если получаете ответ «нет», то это значит, что позитивное намерение есть, а оно есть всегда, но подсознание пока не готово сообщать вам о нем. В таком случае примите это и переходите к следующему шагу. Пятый шаг. Создание новых способов поведения, которые реализовали бы данное намерение. Попросите эту часть подсознания, воспользуйся моими подсознательными творческими ресурсами, фантазией и создай как минимум 3 новых способа поведения для осуществления данного намерения. Эти способы должны быть более эффективны, более надежны и более приятны, чем старое поведение, и без вредных побочных последствий. Каждый раз, как только создашь один такой новый способ, дай мне сигнал «да». А затем продолжай дальше. Будете вы осознавать содержание новых способов или нет, это не столь важно для тех изменений, которые произойдут. Дайте подсознанию необходимое время и просто считайте количество сигналов. Шестой шаг. Теперь проведите проверку новых способов поведения на подсознательном уровне. Для этого обратитесь ко всем другим частям подсознания. Есть ли такие части подсознания, или такие части моей личности, которые возражают против новых способов поведения? А. Если ответ «нет», то можно осуществить присоединение к будущему. Седьмой шаг. Б. Если ответ «да», то попросите заменить те способы, против которых есть возражения. Замени или усовершенствуй те способы, против которых есть возражения, на новые способы, удовлетворяющие всем частям подсознания. Как только сделаешь это, дай мне ответ «да». После этого снова проведите проверку уже измененных способов и переходите к следующему шагу. Седьмой шаг. Присоединение к будущему. Обратитесь снова к той части подсознания, которая создавала новые способы поведения. Возьмешь ли ты на себя ответственность за то, чтобы реализовывать новые варианты поведения в будущем, в нужное время и в нужном месте? Как только просчитаешь все возможные варианты и будешь готова взять на себя ответственность, дай мне ответ «да».